а армии второго стратегического эшелона, в состав которых входили все эти черные дивизии и корпуса, начали формироваться еще в июне 1940 года, когда Гитлер повернулся к Сталину спиной, убрав с советских границ почти все свои дивизии. Каждая армия второго стратегического эшелона создавалась специально в расчете на внезапное появление на западных границах. Каждая армия на крупнейшей железнодорожной магистрали, каждая в районе концлагерей. Мужики там к порядку приучены, в быту неприхотливы, и забрать их из лагерей легче, чем из деревень. Все уже вместе собраны, в бригады организованы, а главное, если мужиков из деревень забирать, без слухов о мобилизации и войне не обойтись. А Сталину все надо тихо, без слухов. Для того он и сообщение ТАСС написал. Для того и мужиков предварительно в лагеря забрали. Тут к дисциплине приучили, а теперь на фронт без шума. Много лет спустя о той поре напишут книги и сложат песни. Помните у Высоцкого? И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную, надпись «Все ушли на фронт». Или вот у бывшего уголовника Михаила Демина. Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников. Блатной, страница 26. В своей жизни Рокоссовский командовал только одной армией, 16-й. Он забыл в своих мемуарах сообщить, из кого она состояла. Эта забывчивость ему свойственна. Свои мемуары он начинает словами. «Весной 1940 года я с семьей побывал в Сочи», забыв сказать, что сам до этого побывал в ГУЛАГе. Правда, дальше в книге Рокоссовский вскользь говорит: «Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в свое время по каким-то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку возможность искупить свою вину, и увидите, что хорошее в нем возьмет верх. Любовь к родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вернуть их доверие, сделает его отважным бойцом». Маршал Советского Союза Рокоссовский, «Солдатский долг», страница 136. Этим Рокоссовский вполне однозначно признает, что у него было достаточно возможностей убедиться в том, что из зэка можно сделать солдата. Но не это главное. Главное в том, что Сталин предоставил зэкам возможность искупить свою вину и стать отважными бойцами до нападения Гитлера. Армии, специально приспособленные принять в свой состав зэков в качестве пушечного мяса, начали формироваться еще до того, как возник план Барбаросса. 16-я армия, родоначальница 2-го стратегического эшелона, была создана в Забайкалье, где зэков достаточно, на Транссибирской магистрали для быстрой переброски на Запад. Она и до Рокоссовского была штрафной армией. Рокоссовский принял ее только в августе 1941 года. А до него ею правил другой генерал, жертва чисток Михаил Федорович Лукин, которому предстоит отличиться под Смоленском в жесточайшем сражении, ему предстоит тяжелое ранение, плен, ампутация ноги, германское признание доблести, отказ от сотрудничества, 4 страшных года германских лагерей, освобождение и снова ГУЛАГ, точнее, Тюрзак. Встреча 16-й армии Лукина в начале июля 1941 года для германского командования была полной неожиданностью, как и существование всего 2-го стратегического эшелона. Поэтому об этой встрече германские архивы хранят особо много документов. Каждый желающий в этих архивах может найти сотни и тысячи фотографий, запечатлевших моменты пленения советских солдат второго стратегического эшелона. И тут среди лиц молодых парней нет-нет, да и мелькнет лицо мужика, тертого жизнью, мужика в полувоенной форме, без знаков различия. И не поймешь, в черном он бушлате или в зеленом. Но даже и зеленый бушлат не делает его похожим на солдата. А еще у каждого из них мощные мозолистые руки, бритый лоб и худоба на лице.